На удивление остров, город с пустыми домами, некоторые из которых были восьмиэтажными, и замок были целыми, и не нес на себе ни малейших следов битв. Даже привычные останки людей и демонов не нашлись. Город как будто просто однажды опустел. Я посчитал это странным. Врата в замок тоже, вопреки ожиданиям, были открыты. И причина этим странностям нашлась быстро. Она сидела в тронном зале, попивая из бокала что-то густое, красное, со стойким железистым запахом, и лениво болтала одной ножкой, полулежа на троне. А увидев нас, хмыкнула. «Так и знала, что ты найдешь это место, Луффи». «Иринея», — выдохнул я, замечая не слишком приветливый настрой, а потому напрягаясь. В детстве этого не понимал, но теперь чувствовал отменно. Я ей не ровня. Если пожелает, одним ударом размажет в тонкий блин. И очень не хотелось бы получить отказ в присвоении замка себе. Однако знакомство моей учительницы с моими накома прошло без эксцессов. Напряженно только немного. Она была молчалива. На вопросы не отвечала, никаких пояснений не делала. В итоге замолчал и я. Королева спрыгнула с трона, обошла меня по кругу и задумчиво, словно не мне, произнесла. Да и его потомки поклялись, что и они, и их потомки будут служить мне вечно. И я мгновенно понял, о чем она думала, учительница или нет, но она была королевой, а я, потомком ее брата, она привыкла повелевать, и ждала подчинения и от меня, по праву старшинства. От понимания у меня, резинового человека, мгновенно пересохли губы, нервы сказывались. «Извини, королева, но я не склонюсь даже перед тобою», просипел я, впрочем, все равно уверенно. «А ты знаешь, что ты, первый, кто столь открыто высказал такую мысль, просто так, глядя в глаза?» Спросила она меня, почти 5 минут задумчивого разглядывания моей персоны спустя, что откровенно пугало. Вопрос был риторическим. Я молчал. Эйс склонил голову в свое время Ило в далеком детстве, до трагедии Белого города, и ваши родители, деды и прочие кровные родственники. В разное время, даже не зная, кто я такая, да и вообще не зная меня, а встречая мимолетно, впервые они склонялись. «Почему же не склонился ты?» Снова риторический задумчивый вопрос, будто размышление вслух. «Я не знаю твоей матери. Может, она из отступников? Спроси у моего отца. Мне неведомо, кто моя мать», продолжил сипеть я. Королева внезапно расхохоталась и улыбнулась весело. Шутила. «Я устала от этого мира», сказала она легко, юркнув ко мне так быстро, что никто из знакома дернуться на мою защиту не успел. Игнорируя их существование, и мое не то облегчение, не то мой страх, погладила по щеке и посетовала. «Думаю, что могу позволить себе погулять по другим мирам, но я должна оставить кому-то хоть и разрушенное, но наследие. А вот и тема, которую обозначили мне морские короли. Неутешительная тема, если именно меня она выбрала в наследники. Ты не показывала этого, но мы знали. Твоим любимчиком был Эйс. Почему бы не оставить все ему?» Предупредил продолжение ее речи я. Демоница пренебрежительно махнула рукой, скривившись. «Он ни к чему не стремится, в отличие от тебя. Да и он уже отрекался от своей крови, от предков. То его дурацкое обещание». Я нахмурился, но промолчал. У брата было право на свое мнение, и не Иринея его осуждать. И все же, она была права в чем-то. И что, больше нет кандидатов? Угасающей надеждой деланно незаинтересованно спросил я. «Луффи, мой дед выбрал меня королевой, потому что я не склонилась перед ним в свое время. За все прошедшие с падения власти нашей расы годы, ты единственный, кто не склонился передо мной. Докажи, что достойный. А что, если я не хочу этого наследия?» Возмущенно перебил ее я. «Хочешь», фыркнула она скептично, уверенно добавляя. «Ты, демон больше, чем человек, кто бы тебя не воспитывал. С каждым прошедшим годом в тебе все сильнее просыпается стремление к нашим идеалам». Эйс был прав. В вас течет кровь настоящих чудовищ, и жажда крови и власти однажды могут взять свое, если твоя воля, конечно, не окажется сильнее воли предков. Но если это так, вечная война с самим собой, вот твоя судьба. Она наклонилась и прошептала мне на ухо, так, чтобы накома не слышали, очень соблазнительным голосом. «В своих приключениях ты уже потерял человеческую смертность. Если ты не позволишь себя убить, проживешь, быть может, не 1000 лет. Ты стал полноценным демоном, и не хватает тебе лишь нашей жестокости. Я точно знал, что побелел. Тогда, еще не понимал, отчего именно мне стало так страшно». Но королева смеялась, глядя на мое лицо. «У меня в запасе еще есть вариант Роджера», — сказал я на демоническом наречии, опять же, чтобы на ком ничего не поняли. «Я желаю свободы, а не власти или бессмертия. У нас есть время об этом подумать», — тонко улыбнулась Иринея, поворачиваясь к выходу, с явным намерением покинуть нас. Но прежде чем это сделать, она прояснила еще один вопрос. «Да, все земли, которые найдешь, можешь присвоить себе. Поделишься с братьями или нет, твое дело. А мне все это больше не нужно. И еще, здесь жило много людей и демонов, а потому сохранилось много порталов. Их ты найдешь в сокровищнице, а раздать можешь, кому вздумается. Мне все это больше ни к чему, и скелеты не ищи. Я прибралась, ко времени вашей швартовки», — она улыбнулась, потрепала сжавшемуся чопперу мордочку, погладила перья счастливо щебетавшей Кари, сделала несколько шагов к выходу, и буквально растворилась в воздухе. Я тут же сел, где стоял. Вот он, один из самых больших наших страхов. Страх потерять человечность, глухо выдохнул я. Накома хмуро смотрели на меня. «Не позвольте этому случиться, пожалуйста», — тихо попросил я их. «Не уверен, что справлюсь сам, а просить больше некого. У Эйсу и Троффи те же проблемы, да и далеко они, как и Сабо». «Не позволим», — выдохнули в ответ друзья, подхватили меня под руки и потащили куда-то. На солнышко, как позже выяснилось, тему больше никто не поднимал. Посмотрел на обеспокоенных Накома, понял, что лучше прийти в себя, а подумать обо всем потом, оставшись в одиночестве. Пришлось быстро сосредоточиться на деле, и все-таки я спросил их мнение. «Как думаете, связаться с Джимбеем сразу, или сначала осмотреться, облазить все?» Накома переглянулись, как-то странно покосившись на Зара и Марка. Заподозрил заговор, но спрашивать не стал. После ответа: «Сначала осмотримся», — подозрения усилились, но сделал вид, что ничего не заметил. Потребовал от Санджи законный обед, ибо солнце уже клонилось к закату, а мы с самого завтрака ничего не ели. Желудок категорично протестовал против такого обращения с собой, но все равно приходилось ждать. Мы вернулись на корабль, но лишь для того, чтобы увести его из-под палящего солнца в тень деревьев, нависающих над устьем небольшой реки, видимо вытекавшей из озера. На лесной поляне мы и решили пообедать, наблюдая за совсем уж радужными птицами в ветвях. Быстро выяснилось, что и хищники на острове имелись. Мини-тигры и мини-львы, как я их назвал, это были почти точные копии нормальных львов и тигров, только у них было по 6 лап и по 2 или 3 хвоста, а еще их размеры не превышали величины обычной домашней кошки. Эти твари, почуяв запах жареного мяса, пришли к нам и смотрели на нас из кустов голодными глазами, боясь подходить ближе. Они почему-то привели в дикий восторг мою язву, хотя остальным гарпиям они тоже понравились, но те предпочли эмоции скрыть. А Робин поймала одну кошку и всячески ее мучила, тиская своими ручками. Санджи почему-то кошке позавидовал, идиот. После обеда все разошлись, кто куда. Робин — исследовать город, Чоппер — искать целебные травы в лесу или у озера, Фрэнки отправился на внушительную верфь, и так далее. Кому что интересно было. Лично мне были неинтересны уже строения демонов, поэтому я полез осматривать коралловую стену, защищавшую остров. Искал живых существ, коих действительно было немало, и морских, и пернатых. Риф был острым, и резал мне босые, с самого первого моего посещения Сабади, ноги, но я все равно обошел остров по периметру. Почти обошел, ибо в какой-то момент провалился, и обнаружил целые тоннели в толстенных стенах искусственного происхождения. Сначала думал, что их обустраивали мои предки, ведь в некоторых местах было что-то вроде смотровых дозорных площадок с видом, как на остров, так и на океан. А потом, спускаясь к воде, встретил гигантского морского желудя, Балануса, который, в отличие от своих мелких сородичей, от которых время от времени приходилось очищать дно Санни, не жил оседло. Этот, совсем не мелкий рачок, возможно, вместе с такими же гигантскими рачками, похоже, и построил большую часть рифа, и свободно перемещался по нему. И ведь точно, тоннели были из известняка, который так любили морские желуди. А уже к этим известняковым наростам домикам, во время приливов, прикреплялись коралловые полипы других видов. Короче, рифовые тоннели, которые я посчитал столь удобными, были обитаемы. Хотя, морские желуди, даже столь гигантские, не могли жить без воды, потому они и жили в уровнях, затопленных водой. У них имелся панцирь, даже на вид очень крепкий. И непонятно было, чем они питались с такими-то размерами. Лезть к встреченному мною балану в воду я не спешил, подумывая о том, что если рыболюди захотят, сами с ними разберутся. Нужно будет только не забыть предупредить их, чтобы зверушек не уничтожали. Они и только они, похоже, поддерживали барьерный риф в идеальной форме. Это было полезно. Да и вообще, стоило почитать местные хроники. Быть может, этих рачков можно было приручить. И все-таки, по моим расчетам, даже во время прилива, над водой оставалась немалая часть рифа, а потому в ней можно было поселить стражу, или рыболюдей. И когда я стал таким расчетливым, осознав, что занимаюсь ерундой, несвойственной моей натуре, мне вдруг пришла в голову мысль, что с этого рифа, наверное, здорово прыгать в воду. Острые ощущения наверняка получить так можно было. Этим я и занялся. Прыгал в воду. Правда, не со стороны острова, а со стороны океана, ведь так мне не приходилось вновь и вновь карабкаться на стену, а меня спокойно доставлял туда Сурумы. Потом я немного размял крылья, уже ближе к закату, когда небеса окрасились золотым и красным, а сил нырять у меня уже не осталось. Потом побегал по лесу за чего-то красными, и тоже большими, размером с кулак, светлячками. Наловил полную банку, и когда выбрался на поляну, где мы договорились переночевать с Накома, где и обедали, нам в лесу было привычнее, чем в замках, на вопрос о том, где шлялся, торжественно расставил по краям поляны несколько банок с этими насекомыми. Поляна в красноватом свете сразу стала казаться волшебной, и светлячкам не очень грустно, ибо я их рассадил по парочке на банку, оставив еды, и нам, тоже хорошо. Впрочем, вымотавшись за день, мы долго не рассиживались, быстро засыпая. Когда глаза стали слипаться и у меня, светлячков я выпустил, и тоже улегся спать. А утром я проснулся от страшного грохота. Глава 72. Вопросы субординации. Земля тряслась под ногами. Мир шатался. Деревья то и дело гнули такие чудовищные порывы ветра явно искусственного происхождения, что зеленые листья срывались с ветвей, слабые ветки ломались, а иногда и сами деревья. Непонятный гул стоял то ли в ушах моих чувствительных, то ли вокруг. Так что неудивительно, что я вскочил на ноги там, где спал. И непонятно было, почему я не проснулся, когда, непонятно когда, рядом со мной упало вывернутое ветром с корнем дерево. Накома рядом не обнаружилось, и уже в этом я заподозрил неладное, особенно вкупе с грохотом. Нападение, враги, но тогда почему меня не разбудили? Посчитали, что справится. Нет, это на моих друзей было не похоже. Но что тогда? Не задумываясь, я помчался в примерном направлении на источник шума. И первое, что я увидел, выбежав не то на площадь, не то на просто поляну, не то на стадион, это потрепанных, я бы даже сказал побитых Накома. Но врагов было не видать. Зато глаз едва успевал за движениями дерущихся за Росмарка и Фрэнки с Усоппом. Чоппер в это время неторопливо перебинтовывал ногу Санджи, одновременно объясняя Робин, почему синяки и ссадины не обрабатывают так, как это делала она Бонни и себе. Брук, мурлыкая что-то себе под нос, пил молоко, восстанавливая трещины в костях, и только нами с перевязанной головой напряженно следила за боями. Честно, Ник, я был в таком недоумении, что просто не решился сразу появиться на глазах друзей. Мне отчего-то показалось важным выяснить хоть что-то до того, как объявлять о своем присутствии. Я и скрылся за ближайшим деревом, тщательно вслушиваясь в беседу на одном из поваленных деревьев, где и работал Чоппер над травмами друзей. Конечно, это мешало наблюдать за боями, но зато давало некое понимание ситуации. «Санджи-кун, как думаешь, кто из них?» Тихо-тихо спрашивала Нами. «Смотря кого ты имеешь в виду, Нами-суан», так же тихо отвечал мой кок, раскуривая сигарету. «В бою Фрэнки и Усоппа я бы поставил на последнего. У нашего плотника оружие, конечно, мощнее, но Усопп подвижнее, а главное, за ним точность. Мы не знаем примерный уровень Марка», вступилась в беседу и Робин. «Если бы знали, можно было бы сделать прогноз. А так, не думал, что скажу это, но я болею за тупого мечника», выдыхая сигаретный дым, высказался Санджи. «Каким бы кретином он ни был, а все равно, наш, Феникс же фрукт неизвестный. Мне стало ясно, что все дело в Марка. То ли команде не хотелось его принимать, то ли они где-то в чем-то не сошлись во мнениях, то ли они считали, что как сильному, но уже известному пирату ему в команде не место. Все это вызывало во мне смутные и непривычные сомнения. В ком, в чем, я не знал, или не хотел знать, опасаясь того, что снова засомневался в Накома, как когда-то, кажется, целую вечность назад, когда признавался в своей нечеловеческой природе. Однако такие сомнения сродни предательству. Оставаться хладнокровным оказалось сложно. Сложно не выскочить из-за дерева и не начать выяснять, что происходит. Некоторое время над бревном висела тишина, пока Брук, осматриваемый на наличие повреждений или на результат исцеления Чоппером, не выдохнул печально. «Йо-хо-хо, сдается мне, что капитан этого не одобрил бы», — я тихо фыркнул. «Конечно, не одобрял, но, можно сказать, что ради боя этих двоих все и затевалось. Короче, дело все же было в Марко, и, как я понял, после слов Брука, в нежелании то ли Феникса, то ли Зара подчиняться или делить должность, которая и так была номинальна. Все мужики – идиоты. Одна война на уме», — в сердцах тем временем воскликнула Нами. «Жили же мы дружно, не соревнуясь в силе. А теперь, что будет, я не знаю», — вздохнула она растерянно, тоже явно не одобряя затеянное предприятие. Впрочем, наше предприятие она не одобряла почти всегда. Но это не меняло факта того, что она охотно в них участвовала. В том, что все это непонятно, что затеяли друзья, и никто больше, у меня сомнений уже не вызывало. Но сути я все равно пока не понимал, а потому и не знал, злиться мне или действия Накама были оправданы. Но мы тоже согласились, штурман Сан, — с мягким насмешливым укором в голосе одернула Робин подругу. «Я жалею об этом», — совсем-совсем тихо выдохнула моя рыжая ведьма, — «но и друзья, и даже я ее услышали». Бонита почти тут же фыркнула, задумчиво глядя на сигарету в зубах Санджи так, будто ей тоже хотелось курить. «Зато ты теперь знаешь, что сильнее сверхновой Джевил Рибонни». А у моего судового врача от слов Нами задрожали копытца, он неожиданно ткнулся в коленку Робин лбом, которую только что закончил перевязывать, и, чуть не плача, произнес: «Все равно это неправильно, когда друзья дерутся друг с другом». Робин затащила его на колени и прижала к себе, поглаживая по спине. «Все-таки младший, и все-таки совсем не человек, а создание, далекое от понимания людских глупостей, а потому легкоранимое ими же». «Неправильно», — снова выдохнул Кок. Кажется, он хотел сказать что-то еще, но просто не решился, глядя на встревоженное лицо Нами. «А где-то среди клубов поднятой пыли сражались по непонятной мне причине друзья. В общем, я понял, что из беседы больше ничего стоящего не почерпну, а потому решил явить себя миру. Медленно и неслышно я вышел из-за дерева, за которым стоял, после чего достаточно громко и грозно, но как бы невзначай поинтересовался: «Ну и что вы здесь устроили?» Вздрогнули абсолютно все мои Накама. От неожиданности, разумеется. Воцарилась идеальная тишина, причем мгновенно. Даже сражавшиеся остановили бои. Ни насекомое не вжикнуло, ни птичка не чирикнула. Тишина. После грохота, от которого я проснулся, она казалась благословением богов. Но ситуация, к сожалению, не позволяла расслабиться и предаться воле эмоций, потому что ко мне все как один, словно ржавые роботы, поворачивались лицами Накама и глупо хлопали виноватыми глазками. Так что, дружная попытка общими усилиями найти объяснение благополучно провалилась. То есть переглядывания между собой им ничего не дали. «Луффи, мы», — замямлил Усоп, но его перебила Робин. «Да, язва всегда находила нужные слова. У нас возникли вопросы понимания субординации на корабле, капитан», — невинно улыбнулась она. С разбитой губой улыбка не смотрелась столь невинной, как обычно. Я пытался перевести ее высказывание на язык простых смертных, и получилось что-то вроде: «То есть кто-то кому-то отказался подчиняться», — уточнил я. В глазах некоторых друзей мелькнул ужас, или намек на он и, будто они опасались, что я могу неправильно все понять. «Не совсем», — подал голос Санджи. «Короче, Нами, объясни-ка мне, что происходит», — оборвал его я, когда понял, что они будут пытаться ходить вокруг да около, надеясь, что их путанные пояснения меня удовлетворят. А моя штурман сомневалась в затее, потому я и обратился к ней. Ведьма вздохнула и оскалилась друзьям, словно приготовив сладкую месть для них, но не для меня, после чего грозно ткнула пальцем в замерших Марка и Зара, как раз скрестивших клинки в тот момент, когда я вышел на сцену. Эти двое решили выяснить, кто из них сильнее, и договорились, что победитель займет место твоего первого помощника, а проигравший – второго. А мы, после годовых тренировок, тоже хотели испытать себя и друг друга, и выяснить, кто же из нас сильнее. Вот мы и поддались их идее, — коротко и ясно сдала товарищей она. Я хмыкнул, ведь что-то подобное и подозревал. «Луффи, не вмешивайся. подал иногда властный голос Зара. «Дай нам разобраться». «Извини, капитан, что без спросу», — поддержал его и Марко. «Но постой пока в сторонке, пожалуйста». Я посмотрел на этих двоих, посмотрел и понял, что останавливать их бесполезно, что понимал их причины, и на их месте, скорее всего, поступил бы так же. Слишком горды были эти двое, и оба могли подчиняться лишь тем, кто сильнее их самих, и кого они уважают. Для этого и нужно было сражение, чтобы выяснить, кто сильнее. «Чья идея?» — спросил я только. «Трава голова рвался в бой», — хмыкнул Санджи в ответ. «Впрочем, ананаса головы не слишком от него отставал», — уточнила Бонита. «Это почти бунт на корабле», — констатировал я. «Или, по крайней мере, самоволка», — и вздохнул, обходя злополучное бревно и присаживаясь на него между Бонитой и Робин. «Ладно уж, заканчивайте», — фыркнул я. «Но я еще придумаю наказание для вас двоих. Потом, когда-нибудь», — пообещал я, искренне, уже обдумывая, что такого придумать, чтобы и друзьям не повредило, и гордость моих пиратов не задела, но и проучила. Зара передернулся, зная мою фантазию или глядя на выражение моего лица. Марко лишь согласно хмыкнул, и бои продолжились. Я не смотрел, ни зачем. В отличие от друзей я не сомневался в том, что Усоп подолеет Фрэнки. Наш плотник, конечно, посильнее физически, но Санджи был прав. Ему не хватало юркости, ловкости, подвижности. А еще, будучи частично киборгом, он все же не мог гарантировать точность попадания ракет, встроенных в тело. А вот Усоп мог на бегу прицелиться и попасть в цель на очень внушительном расстоянии. В бою на физический показатель силы он бы проиграл, но в подобном сражении. Короче, иногда одно точное попадание стоило всего боя. Что касается Марка и Зара, тут сомневался и я, но знал, что Феникс порой чересчур сильно полагался на способности дьявольского фрукта. К тому же собранность, сосредоточенность были не его чертами. Нет, он был дьявольски силен. Прекрасно владел волями вооружения и наблюдения, неплохо владел мечом и пистолетами, да и в рукопашном бою не был легким противником. В фехтовании он был примерно на одном уровне со мной, или с Эйсом. И все-таки, как и мы с братом, он предпочитал другие стили боя. В то время как Зара, не владея силой фрукта, умел вынуждать противников сражаться так, как ему выгодно. И раз уж он заставил Марка сражаться с ним мечом, в общем, у Марка было немного шансов. На его стороне мог сыграть только большой опыт сражений с различными противниками, уловки, к которым мой прямолинейный фехтовальщик не привык. Хотя этот бой точно не был простым ни для кого. Еще одной причиной, из-за которой я не смотрел бои, было мое собственное ощущение, что бой между Накома – это что-то личное, а это личное должно остаться между сражавшимися. Правильно или нет, но я сам был именно таков. Грохот над островом стоял неимоверный еще несколько часов. К моменту окончания последнего, но главного боя, Усоп уже давно с гордо поднятым от победы длиннющим носом рассказывал нам байки о выдуманных приключениях, и ему было глубоко плевать на то, что он был весь перемотан бинтами. Фрэнки ничуть не расстроился поражением, только пообещал поработать над скоростью и точностью своего вооружения. Наш врунишка как раз хвастал о том, как героически сражался с дубом-убийцей, когда из клубов пыли все в грязи, пошатываясь и истекая кровью, в обнимку вышли к нам довольные, как морские черти, Зара и Марко. На короткое «ну и» Феникс тяжело вздохнул, а Рана гордо разулыбался. Девчонки выдохнули. Итого вышло, что самым слабым в моей команде оказался Чоппер. Ну, он меньше всех переживал по этому поводу, да и специфика врача не позволяла ему лезть в пекло и зазря рисковать собой. Он ведь прекрасно умел защищаться, но не нападать. Собственно, поэтому из всей команды, не считая меня, он был самым целым. Следующей по силе была, как ни странно, Бонита. Мои подозрения подтвердились, награда за голову ей столь высокая была назначена не за силу, и не за разбой, а конкретно за угрозу правительству и что-то еще. И вот она-то дулась на всех. Воли вооружения и воли наблюдения, короткого кинжала, пистолета и силы дьявольского фрукта оказалось недостаточно для того, чтобы победить друзей. Следующим был Фрэнки, и он, как и врач, не был воином. Он был плотником. Хотя его противники со мной не согласились бы, это в команде он не был сильнейшим, а в бою. Впрочем, он воевал редко и с нами, чаще отправляясь заботиться о корабле, пока мы объясняли очередным противникам, почему нельзя вставать у нас на пути. Следующей была моя ведьма, и эта рыжая бестия умела быть сильной, когда ей это было нужно. Подозревал, что все свои возможности она опять не показала. Ну, да и не очень-то ей нужно было быть сильной, ведь ее почти всегда охотно защищали. Победила Бониту, и осталась довольна. Усоп показался сильнее нами. Со своей рогатиной починкой и зеленострелами он легко и быстро создавал проблемы противникам. И хорошо, если только проблемы, а не пистолетами отца, да сразу промеж глаз. К тому же, как внезапно выяснилось, он научился драться на кулаках и освоил что-то вроде воли, о чем явственно свидетельствовал отпечаток кулака на стальной броне Фрэнки. Нашему поющему скелету Бруку вечно было не до драк, и все же он был отличным фехтовальщиком с уклоном к потусторонним силам, которые были даны ему дьявольским фруктом и смертью. Ну, а уж умение затуманивать рассудок музыкой, вообще выше всяких похвал. Ему, конечно, тоже досталось, зато от его меча никто из друзей не пострадал серьезно. Слабейшие просто уснули. Про дитя демона Ника Робин вообще следует молчать. Коварная злодейка была слишком коварна и могла отомстить даже за нехорошие мысли о себе. Не удивлен был, что она проиграла только сильнейшей троице, не считая меня, Санджи, Марка и Зара. Что до Кока, если бы он не упрямился, и вместо того, чтобы драться лишь ногами, взял в руки что-то посерьезнее кухонного ножа, с которым управлялся даже чересчур великолепно, то у Зара и Марка появился бы очень серьезный соперник на место моего старпома, и тогда даже я бы не взялся сказать, кто победил бы. Его же, похоже, устраивало быть вторым или третьим лицом в команде, не считая капитана. Марка, кажется, был доволен исходом битвы даже больше Зара. То ли командовать надоело, то ли нести ответственность. Но убедившись в том, что соперник стоит своего места, он легко, я бы даже сказал, облегченно улыбался, будто его целью было проверить мою команду. Впрочем, зная эту темную личность, мог с уверенностью сказать, что оно вполне могло быть так. А Зара, ну это просто Зара, мой лучший друг, верный старпом и правая рука. По итогам мероприятия, помимо прочих утверждений в назначениях, мною было решено назначить Бониту квартирмейстером, а то она единственная была, вроде как, не при делах, а так хоть за снабжение и обеспечение отвечать будет. И все были довольны, пока я не решил высказаться, почему недоволен своеволием, хоть и мог его понять. Я долго ездил по ушам, сам не понимая, откуда брались нужные слова, но коротко суть лекции можно было передать так. У каждого члена команды своя задача на корабле. Мы разные детали одного механизма, команды. Какая разница, кто сильнее в бою, если в приготовлении пищи лучшим останется Санджи, в навигаторстве, нами, во врачевании, Чоппер, в музыке, Брук, в снайперстве, Усоп, в знании археологии, понимании книг Робин, в плотницком деле, Фрэнки и так далее. Разницы нет, мы можем подменить друг друга ненадолго, когда нужно, но вряд ли кулинария, например, нами, может сравниться с амброзией, пищей богов, которую готовит Санджи. Заплаты Усоппа продержат корабль на плаву какое-то время, но вряд ли они будут столь надежны, как ремонт Фрэнки. В медицине из нас кроме Чоппера вообще никто не разбирается. Я могу заменить навигатора, но ориентирование по ветру или по течениям вряд ли будет столь же точным, как ориентирование по картам, которые прекрасно понимает нами. И я убежден, что даже в отсутствии капитана, каждый из вас будет знать, что нужно делать, без всяких указок, делать то, что нужно изо всех сил. Накама согласно кивали, хоть и зевали от затянувшегося монолога, морщились и закатывали глаза, но по глазам я видел, что они усомнились в правильности принятого о битвах между собой решения, и мне этого хватило, чтобы успокоиться. А к вечеру того дня и вовсе забылось, тем более, что мы все-таки связались с Джимбием. К ночи тот прибыл на остров в сопровождении с наследным принцем королевства рыболюдей Фукабаши и еще с десятком жителей королевства, которые могли оценить фронт работ по подготовке к обустройству острова. Остров им понравился. Хах, ну еще бы нет. Мне же не понравилось, что некоторые из свиты Фукабаши смотрели на остров уже как на свою собственность, но кинутый в их сторону предупреждающий взгляд Джимбе меня успокоил. Тот знал нравы своего народа и хорошо понимал, при этом, что любые посягательства на мою территорию, а остров оставался моей территорией, не приведет ни к чему хорошему. В любом случае, они внимательно и серьезно слушали все мои предупреждения и понимали, куда ходить не стоит ради их же безопасности. В остальном я дал им карт-бланш, то есть они могли обустраиваться на острове по собственному разумению, только не забывая о том, кому принадлежит земля, и осуществляя ее защиту своими силами. Возникло много вопросов о поставках необходимых для обустройства материалов, учитывая, что леса рубить я запретил, но это пообещал решить Джимбей со своими пиратами солнца. Где-то в процессе мне неожиданно звякнул Смокки, и долго трындел что-то о похищенных для сомнительных экспериментов детях, о том, что замешано правительство и у него поэтому связаны руки. Я попытался припомнить, где слышал о запрещенных экспериментах, но не вспомнил где. Вице-адмирал Дозора по каким-то обстоятельствам не мог сказать мне название острова, но намекнул, что я на нем мог бы найти много чего интересного. Обещать ничего не стал, ибо мне было неизвестно, как искать остров, не зная его названия или примерных ориентиров. Так что мы сошлись на том, что если я вдруг наткнусь на краденных детей, то их вытащу, а если нет, извини, Смокки. Тот, кажется, таким исходом беседы остался недоволен. А мне-то что? Рыболюдей на островке пребывало все больше с каждым часом, и нам стало как-то грустно. Так что мы резко засобирались в путь. Тут же встал вопрос о том, как с кораблем попасть в открытое море. Но этот вопрос и мы тоже разрешили быстро. Видимо, у демонов был один принцип попадания в свои замки. Так что, проведя санни между двумя высокими скалами, которые натянули на корабль до скрежета в зубах знакомый пузырь, мы погрузились под воду, а потом, осторожно проходя между поверхностью воды и дном, всплыли неподалеку от точно таких же скал, но уже в открытом океане. Вокруг них был сложный, но все же проходимый фарватер, тоже необходимый, видимо, для защиты острова. Нам к такому было не привыкать, так что вскоре остров скрылся за линией горизонта, а мы выбрали новый курс по тройному логпасу по направлению к острову, стрелка которого качалась как в лихорадке. Это свидетельствовало о непостоянном магнитном поле, которое в любой момент могло и вовсе исчезнуть. Некоторые накомопа сопротивлялись для порядку, мол, это опасно идти по такому нестабильному направлению, но эта опасность пахла приключениями, так что им пришлось смириться. И наш путь вел прямиком к знакомым людям. Глава 73. Пиратская бдительность. Да, я уж было надеялся на новое приключение на неисследованном нами острове, но приключение нашло нас раньше. Плыли мы себе, значит, плыли. Шли по логу. Как вдруг на острове, мимо которого мы плыли, произошло просто чудовищное извержение вулкана. Поток магмы словно подпирал небеса огненными всполохами, а зарево от этого явления природы окрасило в кровавый все небо. Красиво, аж мурашки по коже, и жутко до дрожи в коленях. Это не считая странной взрывной волны и легкого цунами, что пыталось нас смыть с борта. А некоторое время спустя мы наткнулись на обломки какого-то судна, всего с несколькими выжившими. Старик с фиолетовыми волосами, и девушка с парнем. Мы бы проплыли мимо, но Чоппер уперся. Мол, это его долг, спасать. И вот, пока он мотал бинты, я все присматривался к старику, который казался мне смутно знакомым. Робин и Марк разделяли мои подозрения, но когда я вспомнил, где видел это лицо прежде, было уже поздно. Они напали слишком неожиданно, когда осознали, что мы пираты. Позор на наши головы, но мы почти проиграли, нас едва не пустили на дно. Представляешь, Ник, к ним быстро подошла помощь, когда у нас половина команды уже не могли сражаться. Да и корабль эта троица повредила неслабо, так что нам пришлось дать дёру. Злые, мы отправились с помощью скачка на ближайший остров, который, благо, находился в поле нашего зрения. Должен заметить, что столь раздавлено, как проигравший, я чувствовал себя впервые. У команды было настроение не лучше. Требовалось время, чтобы подчинить корабль, плюс у нас были косвенные потери. Нами, Робин, Брук, Чоппер и Марко помолодели лет на 10, и если Робин и Брук почти не почувствовали разницы, то Чоппер, Нами и Марко стали детьми. Наш врач стал совсем малышом, хоть он и не утратил взрослого разума, но телу Нами было около 7 или 8 лет, ну, а Марко где-то 13-14. Произошло это из-за спасенной Нами девчонки, сила дьявольского плода, которая сделала это с моими накома. Счастье, что остальные отделались синяками. Однако, мы не могли продолжать путь, не вернув все как было. Да и не могли мы стремиться к мечтам, даже не попытавшись отыграться за проигрыш. Просто не могли. Так что, пока Фрэнки чинил корабль, мы, на еще одном морепоезде, сконструированном по планам, созданным учителем Фрэнки, Том Саном из Ватер-7, отправились на соседний остров, узнавать, чем занимаются дозорные, и где сейчас наш новый враг, бывший друг моего дедушки, и бывший же дозорный Зет. За информацией отправились девчонки полным составом, под предводительством Усоппа, и прихватив с собой Чоппера. Сказали, что наши морды слишком примечательны, что это вообще их работа. Задрали носики, махнули гривами и ушли. Мы с парнями переглянулись и пожали плечами, после чего отправились глушить воспаление гордости из-за проигрыша в ближайшие бани, построенные на горячих источниках. Конечно, горячая вода не помогала смириться с поражением, и тем более не глушила обиды, но, по крайней мере, позволяла примириться с реальностью. К тому же, обиженный вид 14-летнего Марка прекрасно напоминал остальным о том, что могло быть и хуже. А в банях нас ожидала неожиданная встреча. Мы наткнулись на Акидзи, который живо заинтересовался нашим проигрышем, о котором подслушал, когда мы опять утратили бдительность. Сначала мы, как водится, напряглись, а потом вспомнили, что после поражения Акаину, ныне адмиралу флота Дозора, бывший адмирал Дозор покинул и, кажется, присоединился к пиратам Черной Бороды с неясной целью. В общем, та еще встреча. Мы поговорили, кое-что выяснили и кое о чем договорились. Так что, к тому моменту, как мы встретились с девчонками, Усоппом и Чоппером, приведшим с собой хвост из раскрывших их дозорных, мы уже знали о планах Зет на ближайшее будущее и о том, как его найти. А тот, как выяснилось, после гибели жены и сына по вине пиратов, а также учеников подчиненных, по той же причине, желал отомстить всем пиратам, уничтожив территорию, которую они держали под контролем, то есть с помощью каких-то там взрывоопасных камней, которые Зет похитил у Дозора, он собирался взорвать, вызвав извержение, вулканы на трех островах. Легенда, видишь ли, Ник, была о том, что если вулканы этих островов проснутся примерно одновременно, то это вызовет цепную реакцию, и весь новый мир Гранд Лайн взлетит на воздух. Бред, на мой взгляд, но мало ли, да и дозорные и Зет почему-то этому верили. Короче, мы, горячие головы, отправились мочить Зеттыка на второй по счету вулкан. Извержение первого мы уже видели, но, видимо, эмоции, не улегшиеся, как следует после поражения, помешали нам, и мы снова проиграли. Зет, ублюдок, отобрал мою шляпу. Ту самую шляпу, которую мне дал дядя Шанкс, и на которой я поклялся стать королем пиратов, как и другой дядя, которому шляпа принадлежала. И я, от эмоций, проболтался о том, что шляпа – мое сокровище. Эмоции помешали мне заметить пулю, которая меня и сразила. Пуля из кайросики, причем, какого-то нового сплава, потому что силе моря я мог сопротивляться, хоть и не имея возможности использовать силу дьявольского фрукта, а из-за этой пули я и шевельнуться не мог. Как итог, Зет ушел, прихватив мою шляпу, а мы, еще более униженные, едва спаслись от извержения второго вулкана. Чоппер долго мне пулю извлекал из плеча, а у меня так гордость выла, что боли я и не чувствовал. Естественно, что мы подготовились, прежде чем снова лезть на рожон, и подуспокоились чаем, который нам Чоппер заваривал. Конечно, было бы проще обернуться демоном и, но гордость, снова она, протестовала. Я должен был одолеть Зет без помощи своей крови, только сила дьявольского фрукта и воля. И все-таки, Ник, мы победили, и вернули на Кама истинный возраст и отстояли гордость. С трудом, но я одолел бывшего друга дедушки, с помощью только одних лишь рук и воли вооружения. И да, я вернул себе шляпу. Где-то в процессе я растерял всю злость на старика. Мы сражались яростно, глядя друг другу в глаза, в души, и видели в них все. Старик был мечтателем, но потеряв все, что было для него ценно, он разочаровался и в мечтах, и в людях. Старик мечтал быть героем в детстве, но быстро понял, что в дозоре героям не место. Старик мечтал защищать дорогое для себя, например, семью, но не смог этого сделать. Старик мечтал воспитать достойную смену, но та глупо погибла. Его жизнь сломала, потому и он так сильно желал сломить мою волю. Ведь мои мечты были из разряда самых трудноисполнимых. Однако моя воля оказалась сильнее, из-за чего, под конец битвы, он вспомнил о своих мечтах. Я возвращался к Накама, когда он тихо прошептал мне вслед: «Не подведи, упрямый мальчишка, ты обещал мне, что изменишь мир, достигни мечты». Я ему ничего не обещал, по крайней мере, вслух, но в битвах мужчин случается всякое. Он увидел это обещание в моей душе, так же как я увидел в его душе веру в меня. Вот так, кажется, мне поручили стать героем, а потом нас и его ближайших соратников Зет разделила стена льда, созданная Акидзи. Это случилось, когда на сцену вышли дозорные, во главе с адмиралом Кизару. Зет решил стать героем, сразившись с дозорными, и погибнув от рук друзей. А Мэя решил сохранить его мечту. Девчонку, проигравшую Зара, и парня, проигравшего Санджи, я по-тихому пригласил в свой флот. Согласятся или нет, их дело. А я бы от таких пиратов не отказался бы. Солнце Тысячи Морей был к тому времени отремонтирован, а потому мы отправились дальше. Вот только одолев Зет, дозорные погнались за нами всем флотом, так и загнали нас к острову, на который не указывала ни одна из стрелок тройного Локпаса, и вокруг которого горел сам океан. Я тут же думать забыл об острове, на который указывала стрелка, трясшаяся как в лихорадке. На новом острове было жарко, и снова было извержение вулкана. Но я чувствовал, там заждались приключения. Накама мне много чего говорили, вот только я был непреклонен. Так что, методом простейшего жребия, мне было выделено несколько человек из команды, с которыми я отправился на разведку, в то время как остальные остались на корабле. Мне повезло, и со мною отправились те, кто любил мои затеи, Зара и Робин. Правда, был еще и Усопп, но своими страхами он разбавил нашу компанию отморозков. Вообще-то, жребий идти со мной выпал еще и Марко, но он заявил, что раз капитан и первый помощник судна покидают, то хотя бы второй помощник должен остаться. Оспаривать это никто не стал. Нами создала нам реку из облаков, чтобы мы могли спокойно пройти над пылающим океаном, и, загрузившись в мини-мэри, нашу лодку, мы отправились к берегу. У Усоппа проснулась болезнь, я не могу сходить на этот незнакомый остров, так что под его нытьё-то мы и добрались к каменной площадке, а втащив мини-мэри на берег, отправились на разведку. Остров оказался закрыт для посещения именем дозора и мирового правительства. Забор стоял с надписью «Панк Хазард», что, видимо, было названием острова и предупреждениями. Ну, а сам проход закрывали стальные ворота. Входить было запрещено, но когда это нас останавливало, Зарай без просьбы просто вырезал нам калитку в толстой стали, и мы преспокойно вошли на закрытую территорию. Первое, что мы увидели, это развалины, покрытые огнем, лавой, а в некоторых случаях и просто пеплом. Собственно, только по пеплу и можно было пройти, ибо он, странно, не был слишком горяч. Судя по косвенным уликам, развалины были когда-то базой дозора, что еще сильнее интриговало наш маленький разведывательный отряд. Что же произошло на острове? Вряд ли дозор строил бы базу возле вулкана, представлявшего для них угрозу. Было ощущение, что эта огненная разруха была вызвана деятельностью людей. Было жарко. Просто страшно жарко. Гораздо жарче, чем в пустыне Харабасты, когда солнце в зените. Воздух тут почти кипел, и я не понимал, почему не кипели мы сами. Впрочем, раздеться до трусов, Робин до купальника, мы все равно успели, прежде чем я догадался воспользоваться собственной силой, чтобы немного облегчить себе и накома хотя бы дыхание. Правда, я не слишком рассчитывал, что смогу охладить воздух. Так, только ветер хотел создать. Однако, к моему удивлению, ветер будто и ждал, когда я его позову, потому что, желая вызвать бриз, неожиданно вызвал настоящий ледяной шквал. Это обозначало, что огонь острову был нетипичен, и где-то поблизости была разница в температурах. Мысли об этом я высказал вслух, и Зара тут же указал мне на небо. Сказал, что никогда прежде не видел таких плотных облаков на островах летней климатической зоны, а зато на зимних, сколько угодно. А Робин вспомнила, что всего в нескольких часах пути от пылающего океана, когда остров еще не был в поле зрения, мы встречали льды. Это была интересная загадка. Впрочем, разгадывать ее оказалось некогда. Мой ледяной шквал привлек к нам внимание настоящего дракона. Он как глянул на нас, мы как глянули на него, и сразу заорали, а кто и заревел, просто от неожиданности. Но ведь драконов не существует, Ник. Хотя, по мнению большинства людей, демонов, тоже. И все-таки это был дракон. Мощные крылья, лапы и хвост, длинные когти, острые зубы, прочнейшая шкура, которую ни я пробить не сумел, ни заразрезать, без особых приемчиков, разумеется. Но главное, умение плеваться огнем. И все это вместе, жутко впечатляло. Мы успели набегаться от него, уворачиваясь от зубов и от его пламени, прежде чем решили, что он нас раздражает, и вообще достал. Я к тому времени проголодался, а дракон был экзотическим, но все же столь мною любимым мясом. Он был обречен. Взяли чудо-зверушку хитростью. Пока он делал облет, пытаясь стряхнуть меня со спины или дотянуться до меня зубами, вместо себя, я сунул ему в пасть его собственные крылья, которые тот пожевал просто от неожиданности. Естественно, летать он больше не мог, а внизу, на земле, его поджидал Зара. Так мог ли дракон быть причиной разрухи на бывшей базе дозора, причиной всего этого огня? Вряд ли. Дракон точно не был непобедим, а уж дозор-то вызвал своего адмирала, но базу бы отстоял, и поступили бы дозорные с несчастным драконом так же, как мы. Вкусное было мясо, зажаренное прямо над лавой, хотя я до сих пор не понимал, как мы могли спокойно ходить всего в нескольких метрах от магмы, и не гореть при этом. Это тоже была загадка, одна из загадок нового мира. Где-то в процессе мы обнаружили приклеенные к туше дракона чьи-то ноги с небольшим кусочком туловища, до ребер. Сначала мы думали, что это человек застрял в драконе, ведь ноги шевелились. А потом, когда я попытался его выдернуть, оказалось, что ни груди, ни головы, ни рук у ног просто нет. Усоп, сразу в крик. Впрочем, это и для меня стало неожиданностью. Радости не добавляли и вопли моего канонира о том, что это я убил человека, разорвав его на части. Но ноги по-прежнему двигались, и более того, они говорили, не знаю, как, но они говорили о том, что чувствуют наши ауры, но не враждебность, что они, самурай и вообще. Но как же много всякого странного в новом мире Grand Line. Хотя, внимательно присмотревшись к месту, где должна была начинаться грудь, до меня дошло, что я уже видел нечто подобное и далеко не раз. Потом я снова осмотрелся, забравшись на высокое когда-то здание, и вдруг увидел, что огненный котел занимал не весь остров, а только его половину. В центре было озеро, а на другой половине острова были снежные горы. По крайней мере, одна загадка, со шквалом, разрешилась, но возникли другие подозрения. Не поленившись, избегав до стальных врат, и снова перечитав название, я уже понял все. Впрочем, и не я один, Робин тоже кое-что вспомнила. Итак, остров, на котором мы очутились, назывался Панкхазард. Это действительно была правительственная хорошо охраняемая земля, ведь на ней были лаборатории ведущего ученого морского дозора, доктора Вегапанка. Однако несколько лет назад в лабораториях произошел взрыв, из-за которого на весь остров распространился ядовитый газ. По крайней мере, так писали в газетах, а всего полгода назад именно на нем произошла битва за звание адмирала флота между адмиралами Акидзи, пользователя дьявольского плода Лагии Льда, и Акайну, пользователя Лагии Магмы, после которой климат и ландшафт острова изменился до неузнаваемости. И я смотрел на высокие ледяные горы, и на вулканы, и понимал, насколько чудовищной была сила Лаги, и сила адмиралов. Смотрел и чувствовал, как, несмотря на жар, по спине моей ползут ледяные мурашки. Я не был уверен в том, что моей силы, силы настоящего демона шторма, хватило бы, чтобы сделать такое. Впрочем, это не единственное, что я мог вспомнить об острове. Не успели мы подойти к озеру, в центре острова, как с нами связался Брук и сообщил, что оставшихся на корабле Накома усыпили каким-то газом, а потом переправили корабль туда, где были ледяные горы. Моих Накома, включая обычно бдительных Марка и Санджи, похитили. Брука не взяли, видимо, посчитав его просто приодетым скелетом, грудой костей, что очень оскорбило музыканта. Как итог, мы выяснили, что нам нужно было перебраться на другую, заснеженную половину острова. Пока я заканчивал разговор с Бруком, откуда-то примчался перепуганный еще чем-то Усоп. Он говорил, что видел настоящего монстра, человека, с крыльями вместо рук и ногами, как у птицы. Его слова всерьез не воспринял никто, потому что наш канонир боялся всего и любил приврать. Хотя мы быстро постыдились этого, когда сначала на нас напал человек, похожий на сказочных кентавров, только от торса у него начиналось не туловище лошади, а тело леопарда. Его попытался прикрыть такой же чудик, ноги которому заменяло тело жирафа. Странные люди, но посланные убить четырех вторженцев, то есть меня и моих Накома, высадившихся на остров. Мы мгновенно насторожились и стали серьезными, сообразив, что снова непозволительно расслабились на территории врага, даже не отслеживая пространство вокруг себя. Большую часть команды похитили прямо с корабля, а мы, тьфу, позор, снова. Тем более тот факт, что нас нашли, означал наличие системы слежения за островом, что напрягало еще сильнее. Монстр с крыльями на нас нападать, однако, не стал, и то ли Усопу от страха почудилось, то ли он не решил светиться, после того, как мы вырубили давешних четвероногих людей, и все же проверить это стоило. Поэтому я, как только мог, напряг волю наблюдения, и действительно обнаружил живое существо. Несколько минут спустя, уже связав монстра, с помощью рук Робин, техники ее дьявольского плода, я пораженно замер. Гарпия, настоящая гарпия. Она просто обязана была вступить в мою команду, для коллекции. Зеленые волосы, янтарные глаза, милое личико. И правда, шикарные зеленоватые крылья, состоящие из перьев, вместо рук, хвост, ноги от колена, чисто птичьи. Девушка, правда, сразу не поняла, с кем связалась, и попыталась сначала улизнуть, а потом и вовсе напасть. Лагия снега рассыпалась снежинками, выбралась из путы. Я так засмотрелся на это чудо природы, что едва не отправился на тот свет. Хорошо, что Зара оказался быстрее. Он, конечно, убил бы ее на месте за нападение на капитана, пока тот невменяем, но слишком хорошо знал меня, поэтому только вырубил ее и сковал наручниками из кайросики, которые откуда-то взялись у Робин. «Только не говори мне, что ты хочешь, Зара, она идеально впишется в наш коллектив», — перебил я первого помощника, чуть не подпрыгивая от восторга. «Не знаю, связана ли ее форма с силой дьявольского фрукта, или она настоящая», — я потыкал пальцем ее ноги, которые стали обычными, после того, как ее вырубили. «Но она гарпия, Зара, понимаешь?» Тот весело усмехнулся, с опаской косясь на единственную женщину в нашем отряде. «Она, враг», — поджала крайне недовольно губы Робин. «Ты тоже была врагом», — фыркнул я. «Конечно, меня пытались отговорить все, но я был упрямее и имел преимущество. Все-таки капитан есть капитан, а я уже, как обычно, все решил. Правда, тратить время на знакомства и разговоры, когда Накама в опасности, было не с руки, а потому остро вставал вопрос о том, куда ее деть, чтоб не сбежала, но при этом не мешалась. Не тащить же ее на себе, верно? Впрочем, я быстро придумал, что делать, просто утащив ее в подводный замок в рай Гранд Лайн с помощью перстня и оставив на кровати в одной из комнат. Оттуда она никуда не денется, а я в любой момент могу за ней прийти. Кто она такая, что ей было нужно, и все прочие вопросы можно было прояснить позже. Разобравшись с этим, мы задумались о пути к заснеженным горам. Идти в обход всем было лень, а купаться в озере было верхом глупости, ибо вода его в ближней к нам половине кипела, а в дальней от нас, грозилось мгновенно покрыть нас льдом. Вот тут-то мы и порадовались, что усоп с нами, а с ним, сумка с семенами всяческих странных растений архипелага Баин. Три выстрела починка, и для нас почти мгновенно выросло растение, нечто, наподобие лодки, и еще несколько странных, жестких растений, годившихся в качестве весел. Кипяток и холод нам были больше не страшны. Так мы думали, пока, достигнув середины озера, не попали под шквальный обстрел от подкрепления, вызванного кем-то из четвероногих кентавроподобных людей до того, как они напали на нас. Впрочем, особо нам это не повредило. На середине озера сталкивались потоки холодного и горячего воздуха, из-за чего возникал сильный ветер. Мне нужно было всего лишь перенаправить его, чтобы тот сдувал прилетающие снаряды. Так до берега мы добрались спокойно, выбравшись из лодки, а там замерзли. Точнее, мои друзья замерзли. Я не чувствовал холод так, как они, но все равно, с нами не было теплой одежды, и прибыли мы из страшной жары, плюс, дополнительно вспотели после гребли, а тут, мороз, и сильный. Это грозило, например, усопу, простудой. Робин и Зара покрепче были, но им было крайне неприятно. Так что отряду подмоги, людям, которые тоже оказались недокентаврами с туловищами разной живности вместо ног, пришлось поделиться с нами теплыми шубками. Хотя, конечно, нет, они не делились, а просто мы мстили за попытку нас утопить. Даже в плен кое-кого именитого взяли. Пиратского капитана, по прозвищу Коричневая Борода. Он начинал, еще когда Роджер жив был, но лишь после смерти Белоуса решился на отчаянный и смелый ход, захватив один из островов, который был под контролем старика. Но вот беда. Повстречал сверхнового Базиля Хокинса и, проиграв ему, бежал, не узнав, что всего через день тот тоже бежал, но уже от моего братца с командой Белоуса. Так и закончилась бесславная карьера. Награды Большой Коричневой Бороды не навоевал, всего 80 миллионов 60 тысяч белли, но она была, так что пиратишке приходилось скрываться. Так вот, мы взяли его в плен, в основном, в качестве транспортного средства. Ну, а что, пираты мы или нет. А у него была очень удобная крокодилья спина, на крокодильих же ножках. Кстати, об этом не писали в листовке. По дороге мы наткнулись на Брука, которого загнал вглубь острова чей-то торс с руками и двумя катанами, но без головы. Руки, по его словам, мастерски не только передвигали туловище, но и сражались. Впрочем, им все же не хватило ловкости, чтобы не поскользнуться на льду и не улететь куда-то, кувыркаясь. Музыкант подтвердил, что на торсе были те же одежды по цвету, что и на ногах, которые, к слову, увязались за нами, и я не совсем уверен, почему мы их не выкинули еще из лодки. Но, благодаря этим странным живым находкам, я утвердился в некоторых подозрениях, которые и вовсе оправдались. Стоило коричневой бороде привести нас к главному входу в лаборатории его мастера, вся уже почти сложенная мозаика окончательно сложилась в удивительную картинку. Итак, Ник, только представь себе это. Главный вход в лабораторию, в котором стоят мои похищенные Накома, за спинами которых куча детей, причем как обычных, так и гигантских. Слева от входа, Трофи в боевой стойке с мечом наголо и готовый сорваться с рук техники его дьявольского фрукта. Напротив него, то есть справа, тоже в боевой стойке, Смокки, за спиной которого маячила Ташиги, кажется, и свора бандитоподобных дозорных Г-5. Надо всем этим летающие по небу, опять же, с помощью техники дьявольского плода Трафальгара де Ватерло, гигантские обломки линкора дозора, по сути, показывающие в разрезе внутренности судна. И всей этой картинке чего-то явно не хватало. Верно, Ник, меня, как говорится. И тут появился я, да не один, с компанией, как раз подходя ко входу. Немая сцена состоялась на высшем уровне. Что я говорил Трофи, присоединюсь к его плану, если мой путь приведет меня к нему, а Смокки, что я сказал, что разберусь с его проблемами по пропаже детей, если найду остров, о котором он говорил. Ну, что ж, вот он остров, вот они дети, вот Трофи и Смокки, и вот он я. Ребят, я не понял, вы чего, без меня веселитесь, что ли? Возмутился я, упирая руки в бока, когда понял, что Ло и вице-адмирал Дозора Смокер устроили мини-баталию. Мугивара обреченно застонали оба, под смешки моих Накома. Идиллия, что и не скажи. Впрочем, мне еще только предстояло разобрать в том, что же происходит на острове. Глава 74. К вопросам о планах. Не понимаю, почему этому Цезарю-клоуну обязательно нужно надрать зад. Может, он нормальный парень, и, ныл капитан где-то неподалеку, он проводит бесчеловечные эксперименты над детьми. Рычал на него, надрываясь, этот вице-адмирал Смокер, чтобы вытащить дофламинго из его конуры. Я почти видел, как Ло закатывал глаза, обреченно вздыхая. Кэпу все планы родственников и приятелей были до фени. Может быть, он не такой плохой парень, каким хочет себя представить, и ты видишь всех этих детей. Даже твой Тони, я подтвердил, что препарат, который они получали под видом конфет, смертельно опасен для них. Уже просто истерично кричал Трафальгар, пугая вышеназванных детей, которых женщины, Фрэнки и дозорные развлекали, как могли. Капитан спорил с братом и дозорным уже несколько часов. Иногда они переходили на крик, иногда даже хватались за оружие, или дрались, но, конечно, не всерьез, а из-за гордости. Нам, пиратам, не слишком хотелось сотрудничать с дозором, но если этого не делать, нам самим придется взять на себя ответственность за детей, которых еще только предстояло спасти. Ведьма, дура, и зачем только встала на их защиту? Мы же пираты. Но и стерва, и язва, и даже дозорная, Ташиги, встали на ее сторону. Спорить никто не решился, но и дозорным претило сотрудничать с пиратами, и тем более им не хотелось оставлять пропавших детей на наше попечение. Заботиться о детях, одновременно отбиваясь от местного безумца-ученого, бывшего сотрудника Вегапанка, они сами тоже не могли. Вот и приходилось пиратам и дозорным искать компромиссы. Поэтому мы и сидели в разрушенной взрывом, но все же защищенной от ледяного ветра и снега лаборатории. Поэтому у меня и раскалывалась голова. Шум, издаваемый капитанами и детьми, многократно усиливался эхом разрушенного комплекса. Кэп медленно, но верно доводил до ручки всех, кто был с ним не согласен, то есть всех. Он долго корчил из себя идиота, пытаясь отвязаться от настырного дозорного и брата, у каждого из которых был план. Но и каждый из них, по сути, пытался использовать Луффи. Ха-ха, три раза, не на того напали. В такие моменты я почти жалел о том, что пошел за ним. Лично хотелось придушить, или рявкнуть, чтоб заткнулся. Так бы я и поступил, если бы не было среди нас детей и дозора. Но чужим незачем знать о том, какие у нас в команде взаимоотношения, и что на субординацию не плевать разве что Фрэнки, Бруку и Язве. Время тянулось мучительно медленно. И не поспать, потому что слишком шумно даже по моим меркам, потому что враги совсем близко, и нужно было следить за обстановкой. И тренироваться было нельзя по тем же причинам. Усобб достал карты, увидев которые ведьма тут же забыла о детях. Игры как таковой не было. Просто способ отвлечься и скоротать время, а также показать, кто лучше всего мухлюет. Ставок не делали, а потому нами побеждало не всегда. В конце концов, все пираты в той или иной степени умели мухлевать. Так что, тут уж к кому удача повернется. Этого хватало, чтобы скрасить скуку. Капитан издевался над нами всеми часов пять, судя по ощущениям, доведя Трафальгара и Смокера чуть ли не до истерики. За это время и дети утомились, задремали на наскоро сколоченных Фрэнки кроватях из лабораторного мусора. Мы давно уже мучились головной болью, не надеясь вновь поймать нить дискуссии Луффи с братом и дозорным. Но, несмотря на это, не позволили ведьме уговорить нас сделать ставки, хотя бы на желание. Сейчас проголодается, и быстро всех разгонит, зевнул Ирокок. В какой-то момент мы усмехнулись всей командой на это заявление, облегченно вдыхая. Действительно, давненько Луффи мяса не просил, значит, их дискуссия подходила к концу, и мы были правы. Кэп отвечал приятелям с каждой минутой все раздраженнее, переставая валять дурака. В конце концов, он рявкнул, одномоментно поднимаясь на ноги. «Так, все, достало. Я не буду сражаться с клоуном, и это точка». Оба, и Смокер, и Ло возмущенно открыли рот, однако Луффи не позволил им и словам вставить. «Но сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Да, он дерьмово поступил с детьми, но я не забыл о том, что я пират. Мне не плевать на детей, но сражаться одновременно со всеми сильными мира сего не я, не моя команда, даже учитывая, мой маленький флотик и союзников, не готовы. С Кайдой мамочкой у меня и так довольно терок, и договор о ненападении дышит на ладан. Мировое правительство, конечно, точит на меня зуб, но пока оно его только точит, не пытаясь укусить слишком сильно, не загоняет в угол. Я же собирался еще кое-что сделать, прежде чем ставить мир на уши. Короче, все будет, по-моему, деловито потер он руками, игнорируя возмущение и обалдевание приятелей. Он кинул взгляд на нас, и все, дремы и головной боли как не бывало. Да и карты волшебным образом куда-то делись. Мы были в предвкушении интересного дельца, а потому слушали капитана, ожидая указаний. Цезаря я беру на себя. Как и что я с ним собрался делать, дело не ваше. «Детей возьмет на себя Ташигей твой прочий дозорный мусор», — обратился Луффи к вице-адмиралу. «Мои гарпии и Чоппер вам помогут, под прикрытием Усоппа и Брука». Наши накома неохотно, но кивнули. «Фрэнки займется солнцем тысячи морей». Ну, кто бы сомневался. Хотя это правильно, что плотник заботится о доме, о нашем корабле. Санджи, Марка, производство Смайла и лаборатории с данными экспериментов — это ваша работа. Уничтожьте все, но осторожно. Чтоб никто из нас под раздачу не попал, остальные возьмут на себя подручных Цезаря. Ло и Смокер, сами между собой решите, кто из вас валит Верга. Капитан очень тяжелым взглядом черных глаз взглянул сначала на Ло, который не спешил высказывать мысли, только натянул шапку ниже, почти на глаза. А потом Кэп посмотрел и на дозорного. Тот-то взгляда и не выдержал, почти истерично возмутившись. «Я не стану тебе подчиняться». «Нет, ты подчинишься». Луффи не просил, не приказывал, он спокойным голосом констатировал факт. «Это ты просил меня спасти детей, и я помогаю тебе это сделать, как могу». Я вскинул брови, когда это дозорный нас о таком просил. «Но на собственные планы я плевать не стану, а ты подчинишься, потому что так ты сможешь выйти сухим из воды, и без подозрений в том, что сотрудничал с пиратами. Если ты займешься самим клоуном, на тебя падет гнев всех, кого только можно. У него слишком многие покупают оружие, и эти искусственные дьявольские фрукты», Кэпа передернуло от чего-то, как и всех присутствовавших фруктовиков. «Смайл и было производством искусственных фруктов, само существование которых грозило серьезно нарушить сложившийся баланс сил. Но эти искусственные фрукты у Цезаря Клоуна покупали многие сильные мира сего, из-за чего, видимо, Луффи не желал сражаться с ученым. И вообще все нынешнее приключение как-то закрутилось именно вокруг производства Смайл, так что нам сухим из воды выбраться не грозило. Только, почему капитан выгораживал Смокера? Меня еще надо поймать, а с тобой церемониться не станут. А так, свалишь все на меня.